Глава 14. Если бы меня кто-то спросил, какое качество я ценю в своем друге Константине Азове больше других, то я бы ответил, что сдержанность. Какую бы шутку ни выкидывала судьба или люди с этим смазливым, белобрысым аристократом, он всегда в первую очередь пытался разобраться в мотивации человека, а не метал громы и молнии. Наверное, тут стоит поблагодарить Пиату. Шкодная и нахальная Эйна с детских лет была той еще головной болью для своего хозяина, но у каждой ее серьезной проказы находилось серьезное обоснование. То есть ты целую неделю спокойно разгуливал по чужому миру, общался с нашими похитителями, играл с ними в карты и кости, пока мы валялись в гробах с полными наркотиками ртами. Я все правильно понял? Вопрос был задан ледяным тоном, прямо выдержанным таким арктическим. Кажется, одно из лучших качеств моего друга готово ему изменить. Не торопись с выводами, примирительно пробубнил я разъяренному блондину. Посмотри на это с другой стороны, Костя. Да, наши гостеприимные хозяева вполне пошли бы мне навстречу, пожелая я освободить даже всех вас, но ты и Элеонора истинные. А значит, мы бы провели всю эту неделю в камере под прицелами ружей, плюс в обществе злого, как тысячи чертей Парадина. А так ты избежал недели отсидки. Ничего не зная, ничего не понимая, продолжал давить я, без магии, оружия и общения с кем-либо, кроме самих себя. Разве что Локтан очень недурной заменитель чая, но, думаю, ты его еще попробуешь. Ладно, убедил. Азов с жадностью присосался к большой кружке воды, а когда допил, выдохнул. Надеюсь, что для моего отца и своей жены ты тоже приготовил нечто настолько же убедительное, а? Боюсь, это не понадобится, вздохнул я, поднимаясь. Идем, Костя, идем к остальным. Что значит «не понадобится»? Раздался мне в спину подозрительный и сварливый голос блондина. Как это не понадобится? Нас же похитили, нас же взяли в плен, Кейн. Похитили? Блаженный верующий. Нет, Костя, нас продали. Но об этом ты узнаешь чуть позже. Даже я не должен владеть сейчас подобной информацией. О, смотрите, два нормальных человека. У себя они считаются низкими. Лучше Дылд, точно. А тот, который белый, он девка? Нет, у девок сиськи. Даже у человеков. Это мужик. А может, девка. Ребенок. Человеки не настолько безумны, чтобы тащить на войну детей. Хотя баб притащили. Ты что? Прямо баб? Девок? Врешь. Дикие, что с них взять? Гоблины Гарамона, а именно так назывался этот мир, ломали с треском множество стереотипов своей расы. Но при этом множеству и соответствовали. С виду они все как один были типичными гоблинами, невысокими, с зеленой кожей различных оттенков, острыми зубами, огромными носами и ушами. Характер у большинства был под стать внешности, в среднем напоминая помесь итальянского и еврейского. В целом, если следовать выводам логики, то из тех грязных диких коротышек, которых периодически вылавливали люди на сердечнике, могли бы получиться именно жители Гарамона, дай им несколько тысяч лет эволюции. Плюс волшебное умение воспринимать полностью любой услышанный гарамонцами язык. Любой. Сразу. В общем, на этом месте и начинались отличия. Цивилизация Гарамона, большого, солнечного и зеленого во всех смыслах мира, мало чем уступала версии Земли, на которой я сейчас жил. Паровые машины, ископаемое топливо, порох, а огнестрельное оружие – артиллерия. Города-миллионники, железные дороги, прекрасно развитый флот, в том числе и торговый, связывающий все 8 континентов этого мира, минус полярные шапки, минус магия. А еще войны, войны, войны. Ведя Азова по улицам небольшого полувоенного городка, я не мешал ему молча охреневать от вида гоблинской цивилизации, а думал, лишь следя за тем, куда наступаю. Отвесить пинка мимо пробегающей гоблинской детишки здесь было более чем в порядке вещей, так как бегало этой детворы просто неприличное количество, которое орало, верещало, смеялось, а в общем составляло бардак, надежно подавивший сейчас сенсорное восприятие моего товарища. Опасность пнуть или как-то задеть мелкую гоблинятину, тем не менее, была вовсе не в том, что тебя призовут к ответу взрослые, а в том, что шкет может переключиться со своих важных дел на тебя, собрав при этом вскоре своими визгами и криками еще целую орду такой же полуголой зеленой мелочи, которая тебя будет насиловать вопросами, криками, просьбами до тех пор, пока самонабирающаяся критической массы юной гоблинятины не детонирует, начав массовую драку. Плавали, знаем. А сам город напоминает? Да нет, к черту! У меня даже спустя неделю почти свободных экскурсий аналогий не нашлось. Местные гоблины – это чуть-чуть дизельпанка, много-много суеты и труда ручной выделки, десятки тесных узких многоэтажек с низкими потолками и контролируемый хаос среди местного населения. Невысокие зеленокожие коротышки с длинными цепкими конечностями не видели ничего дурного в том, чтобы перемещаться по зданиям вертикально, когда им было нужно. Так что нижняя челюсть Константина всю дорогу отвисала, пока он глазел на местную суету. Ну, еще бы! Все было украшено узорами и надписями. Все, то есть все! Подоконники, наличники, одежда, заборы, прилавки, даже мусорные ведра. Итак, о чем это я? Войны. Цивилизация Гарамона не была однородной, воюя постоянно всю свою многотысячелетнюю историю. Нации создавались, процветали, вырезались, на их обломках росли другие, процесс войны шел постоянно. Более половины этой пышущей жизнью планеты занимали племена гоблинов, совершенно ничем не отличающихся от привычных нам ранних стереотипов, то есть с копьями и голыми жопами. И даже несмотря на то, что цивилизованные их сородичи постоянно воевали с дикарями, у цивилизованных все равно находилось время и поводы, чтобы как следует пободаться и со своими развитыми товарищами по планете. А самое главное, вздохнув, я остановился, чтобы снять с Константина совсем уж мелкую голожопую зеленую кроху, которая пыталась влезть в карман к товарищу. Ребенок злобно заворчал и попытался меня укусить, но я уже довольно ловко закинул мелюзгу на спину другого мимо пробегающего пацана, бывшего куда крупнее размерами. Детишка, инстинктивно вцепившись в загривок ничего не успевшему понять родичу, тут же скрылась с ним вдали. «Это сумасшедший дом какой-то!» — выдохнул Азов. Глаза у блондина были ошалевшие. «Представь, как тут Пиате понравится!» — хмыкнул я. «Идем!» Зеленокожие как расы не были агрессивными. Уже. Изначально – да. Именно агрессивность вывела эту расу на первое место в мире. Всеядные, энергичные, приспосабливающиеся буквально ко всему, крайне плодовитые. Гоблины тысячи лет назад стали доминирующим видом на планете. и чуть было себя не угробили постоянными склоками, каннибализмом и неразборчивостью. Затем еще раз и еще. Черт! На любой антрополог и социолог бы душу продали за историю этого мира. Кейн, какого лешего мы, вроде бы пленники, идем по городу без сопровождения? Наконец прорвало юного блондина. Ты с ними сговорился, что ли? Нет, в кости выиграл, честно признался я. Прямо по краю прошел. Выпало бы на пару очков меньше. Сейчас бы не с тобой тут гулял. Обудил бы Матвея. Такое себе удовольствие, скажу я тебе. Проклятый приспособленец. Кстати, да. Посерьезнев я остановил товарища. После того, как соберемся вместе, пята от тебя не отходит ни на шаг, понял? Никаких прогулок, никаких разведок, ничего. Кейн, сузил глаза блондин, посмотри на количество детей вокруг. Прошептал я блондину на ухо. Гоблины их делать обожают. А твоя горничная подходит им по размеру. Им все подходят. Эй, не стойте на дороге! Замахала на нас зелеными ручками полненькая гоблинша лет 30, тащащая, кроме рюкзака, полную миску ярких крупных ягод, которую она ради такого дела поставила на мостовую. «Отойдите, не мешайте! Эй, засранцы, это мои ягоды!» И она тут же отвлеклась, пытаясь спасти миску от набежавших детей. «А их сам! Женщины куда симпатичнее мужчин!» Выдавил Константин, глядя на воюющую с детворой зеленокожую женщину. «Повторюсь, детей делать они любят!» — хмыкнул я. «Поэтому...» Если не хочешь внезапно познать нечто новое, держись подальше от их женщин, особенно если они собрались в группу, которая может тебя скрутить и утащить. Ты шутишь? Позеленел Азов, тут же ловя на себе заинтересованный взгляд, неспешно разогнувшиеся гоблинши, вполне миловидный, с носом-кнопкой, чуть задранным вверх, с яркими желтыми глазами, куда большими, чем у представителей мужского пола, и с внушительным таким декольте. «Шутит он, шутит!» — тут же закивала гоблинша, роняя пустой тазик и пытаясь вцепиться в руку 11-му сыну истинного графа. «Идем ко мне в гости! Я тебе такой лактан заварю, красавчик!» «С картафами!» «Так и живем!» «Недавно я хромал в доспехе по болотам, проклинал комаров и жуткую влажность, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь потеющее изнутри бронестекло. А теперь бегу по залитым солнцем улицам гоблинского города в другом мире, неся на руках скукожившегося от ужаса друга, преследуемый раздраконенной зеленокожей милфой, от которой этот свежеоклемавшийся наивный дурачина попытался отбояриться вежливыми словами. «Да ты ее практически замуж позвал, дебил!» — прорычал я, прижимаясь спиной к захлопнутой перед носом страстной женщины дверью местной мэрии. «За языком следи!» «Но я же просто... Молчи, твой рот, Азов! Паранжу натяну, хиджаб!» «Будешь ходить за мной в нем молча!» «Кейн, все, молчи, мы уже пришли!» «Готовься увидеть разбуженного зимой медведя!» Вырубить обычных людей было делом одним, а вот отключить и удержать Парадина, как мне объяснили гоблины, совершенно другим, сложным и малоприятным. Нашего регенератора сначала залили наркотической смолой, блокирующей магию с головой, а потом, после перехода в Гарамон, аккуратно калечили, вынуждая тратить магию на самоизлечение. Лишившись запасов маны, в насквозь бедной на волшебство среде этого мира, Матвей вместо блаженной комы, в которой провели время остальные, все это время находился в голодном кошмаре. Кейн, гад! То ли простонал, то ли проворчал закованный в цепи бородатый гигант, бессильно лежащий на лавке в камере с удивительно толстыми стальными прутьями. Мимоходом подивившись, кого тут ранее держали гоблины и почему вообще камеры есть в подвале их мэрии, я присел на кровать с пленным, кладя руку на волосатую грудь здоровяка. Неужто вы, Матвей Евграфович, думаете, что я хоть каким-то боком причастен к тому, что с вами сделали? Спросил я, пуская слабый поток маны в гвардейца. Нет. Помолчав пару секунд, прокряхтел Парадин. Но когда я увидел твое наглое лицо, то сразу захотел тебе заехать. Причем готов поспорить, что твой друг явно не имеет ничего против того, чтобы врезать тебе сам. И это несмотря на то, что я 5 минут назад спас его от изнасилования. Вздохнул я, увеличивая поток. Что поделать, я не умею выбирать себе друзей. Он бесит, сквозь зубы процедил Константин, присоединяясь к моему донорству маны после моего приглашающего жеста. Постоянно бесит. Как ему это удается? Раньше еще нормально было, да? Слабо гыкнул гвардеец, но с тех пор, как он стал коротышкой, да. «Извольте пройти в задницу, господа, оба!» – злобно хрюкнул я. «Или молчите. Предупреждаю, то, что вы вскоре услышите, настолько вам не понравится, что я покажусь доброй феей крестной. Как будто я сам не знаю, насколько могут бесить наглые коротышки. Проклятая книга мне ни сантиметра не вернула в последнее время. Тем не менее, этой мирной беседы вполне хватило, чтобы Парадин перестал быть похож на затравленного зверя, готового к пыткам и допросу. Гвардейцу, всю жизнь надеявшемуся на собственное бессмертие, было страшно непривычно оказаться на месте простого смертного, да еще и в окружении людей, имеющих к нему, если не претензии, то повод прибить по-тихому, например, меня. Поняв, что мы на одной стороне, хоть и непонятно в чем, огромный блондин успокоился. Правда, люто облаяв меня, когда мое сиятельство, вынув из-за пояса ключ, изволило разомкнуть его оковы. А что мне сначала надо было это сделать? По четверти резерва в этого проглота слили. Ну и что нам предстоит? Отмытый, переодетый в чистое и, как следует поевший Парадин, слегка введенный в курс дела о нашем местонахождении, уже был готов действовать. Азов был последним, кто вышел из спячки, начал я пояснение. Сейчас приведут Аксис и Пиату, которую мы попросили немного поухаживать за блондинкой. После этого, господа, мы попросим Константина открыть портал, а дальше, думаю, мы наконец-то дождемся объяснений. Все было почти так, как я и говорил, за одним исключением. Когда в зал, куда нас провели после беседы, ввели тихую, серьезную Элеонору и Пиату, тут же кинувшуюся к нам широкой улыбкой, сопровождающие девушек-гоблины вышли, оставив нас всех наедине. Парадин, тут же поняв, что к чему, грязно выругался, грохнув кулаком по столешнице. «Как вы, леди Аксис?» — решил проявить я немного тактичности при виде обряженной в простое длинное платье дылды, безучастно смотрящей в никуда. «А как вы думаете, ваше сиятельство?» Неожиданно язвительно откликнулась блондинка, переведя взгляд на меня. «Моего жениха убили. Стоящее целое состояние броня сломалась. Меня взяла в плен раса уродливых карликов, а еще, вдобавок ко всему, я получила больше непристойных предложений, чем любая парижская шлюха за всю ее многотрудную жизнь. То есть, в целом нормально», – кивнул я, заставляя поперхнуться что девушку, что осаждаемого пиатой Азова. Не поймите меня неправильно. Я скорблю о смерти Андриаса, ведь он был достойным человеком, но мы сейчас не в той ситуации, чтобы скорбеть по нему. Сейчас должен подойти представитель гоблинов, после чего Константин откроет портал в Ларинен. Жду не дождусь, скрестила руки на груди Аксис. Я не могу выносить более этих. Этих. Знали бы вы, что они мне предлагали. Я почти все слышала, потом расскажу. Тут же бодренько протараторила пиата, заставляя Элеонору буквально выцвести, а затем тут же начать бурно краснеть. Там очень интересные вещи попадались. Так, хва! Попытался я урезонить Эйну, но именно в этот момент в помещение зашел седовласый, богато одетый гоблин самого официального вида, с тщательно ухоженной гривой седых волос и роскошными очками на носу. Азов из младших, открывайте портал! Густым, уверенным голосом распорядился зеленокожий, шествуя к столу. Не будем заставлять ждать вашего отца. Я представлюсь чуть позже. Константин, взглянув на меня и получив в ответ кивок, а лишь махнул рукой, создавая молочно-белый овал портала на Ларинен, тот, который запросто бы мог послужить нам всем дорогой к бегству, если бы не одно «но». Буквально сразу же, шагнувший сквозь портал человек, рассеял его небрежным взмахом руки, не сводя глаз с нас. Он скупо улыбнулся Косте, едва заметно кивнул Пиате, тяжело выдохнул при виде меня, а затем отвесил короткий, но полный достоинства поклон сидящим рядом гоблину и Элеоноре. «Желаю здравия всем присутствующим!» – заговорил визитер. «Меня зовут граф Георгий Константинович Азов, и в данный момент, кроме себя и своего дома, я представляю интересы империи Русь и ее императора Петра III. Я уполномочен говорить от его имени и обладаю всеми необходимыми допусками и разрешениями для ведения переговоров с миром Гарамон. Вот те бабушка и Юрьев день». Я хранил молчание, а остальные просто онемели, лишь Парадин скрипнул зубами. Тишина, правда, долго не продлилась. «Просто прекрасно!» — оскалил свои многочисленные зубы, сидящий за столом на высоком стуле гоблин. «А меня зовут Сарпан Клайшинг, и я здесь для того, чтобы сопроводить вашу компанию на общий сбор номинантов, где будут вынесены обвинения, предложения и, возможно, условия. Вы готовы проследовать, человеки?» Надо запомнить это выражение лица у истинного графа. Как у ребенка, которому, чтобы тот наконец-то просрался, маман взад кусок мыла неожиданно запихнула. Я мог бы поставить правую руку на то, что ни о каком сборе никаких номинантов он не слышал и в помине. Чем дальше, тем интереснее.